той же квартире, кроме описанных мною Саши и Прускова, нанимал каморку крестьянин Калужской губернии Филипп Дорофеев. Он проживал с женою и сыном, тогда еще десятилетним мальчиком, а в настоящее время купцом, имеющим бумажные магазины и конвертную фабрику. Как не тесна была каморка Филиппа Дорофеева, но он помещал в ней еще жильца своего родственника, отставного солдата Тузова, отца теперешнего гостиннодворского книгопродавца. Дорофеев в прежнее время был подрядчик-каменщик, но, разорившись на некоторых подрядах, бросил свое ремесло и принялся за выгодный и тогда еще дозволенный промысел – лотерею. Они с Тузовым ходили с фортункою и косточками по трактирам и казармам, где и разыгрывали платки, картины и прочие безделушки. Торговля, или вернее промысел этот, был настолько выгоден, что они очень часто доставали на нем по 7 и 10 рублей в день на человека. Кроме того, Дорофеев со своей лотерею ездил и по ярмаркам, где барыши его были еще прибыльнее. Товара у Дорофеева было много. Он покупал его партиями, а потому мелкие разносчики ходили к нему на квартиру покупать разные лубочные картины и мелкие книжки. Я в свободное время поучивал его сына грамоте, а по праздникам и по вечерам брал картины и ходил торговать ими по трактирам. В то время картины были еще самой простой работы, преимущественно московских литографий, черные и раскрашенные, и раскупались очень хорошо. Самая лучшая для меня торговля была в трактире «Малинник» на Сенной против гауптвахты. Во дворе дома, где находился означенный трактир, насчитывали до 15 заведений с публичными женщинами. В одну половину трактира этих женщин не пускали, но зато другая половина была переполнена ими, солдатами и разным сбродом. По вечерам и праздникам там бывала такая масса народу, что не только не хватало столов и стульев, но и все пустые пространства были заняты толпами. Во время этой торговли картинами я познакомился с моим земляком, букинистом Серапионом Хархориным. Как и прочие букинисты, он торговал с перекидным мешком, но торговал не по господам, а преимущественно по рынкам, продавая и давая читать книги разным торговцам. Я ходил с ним торговать несколько раз, но для меня эта торговля была невыгодна, потому что все вырученные деньги к вечеру мы пропивали. Наступал март месяц, и подоспел срок моему паспорту. Денег у меня не было ни копейки. Зятя просить я не хотел, боялся. На Черную речку в эту зиму я также не ходил, одичал и избегал всех знакомых. Как сейчас помню, был хороший ясный день. Я вышел на двор, и у меня невольно покатились слезы. Вот, подумал я, начинается и весна. Все как будто оживает, солнце светит так весело, а мне приходится идти в неволю и по этапу отправляться на родину. Не сказав никому ни слова, я купил 2 листа бумаги, написал 2 большие жалобные письма, одно к зятю, а другое к родителям. Потом пригласил Прускова пройтись со мной недалеко. Дорогую я объяснил ему, что у меня уже кончился срок паспорту, и я намерен идти в часть и просить, чтобы меня отправили по этапу на родину. Затем я просил Прускова передать написанные мною письма сестре. Мы отправились с ним на Апраксин рынок, где я сменял свою сибирку на какой-то кафтанишко. После этого зашли в трактир и там распрощались».